пару лет. Я так скучаю, когда ты не со мной. Я так скучаю по тебе одной. Мои мысли только тебе, родная, знай. Без тебя я погибаю холодные ночи. Без тебя согревает меня бледная луна. Ветер наигрывает мелодию улиц. И как-то не хватает мне страниц. Дописать книгу о любви. Где горят огни, где счастливы они. Мои стихи в тетради посвящены ей. Новый день, увидеть бы ее скорее. Свой путь, у каждого своя дорога. Я выбрал его, иду от запада к востоку, я с ней пойду. Даже на край света сяду вечером и буду писать ей стихи до рассвета. Звезды на небе укажут мне путь. Любимые все ссоры наши забудь. Ведь день за днем идут незаметно. Жизнь не кино, идет не сюжетно. Я дорожу каждой минутой с тобой. Милая, мы связаны с тобой душой. Мне судьба тебя подарила, и этому я рад. И даже если на улице дождь или град, я мысленно с тобою, это ты знай. Я люблю тебя, зай.